Николай Гарин Михайловский. Орхидея. Драма в 4 действиях и 5 картинах. Действующие лица. Наталья Алексеевна Рославлева, 21 года, одевается по моде. Борис Павлович Беклемишев, литератор, 32 лет. Мария Васильевна Беклемишева, жена его, интеллигентная особа, 27 лет. Александр Сергеевич Зорин, литератор, лет 50, слегка обрюзгший, полный. Владислав Игнатьевич Басницкий, средних лет, высокий, худой, неопределенной профессии, с эффектными жестами, подвижным лицом, мимикой которого подчеркивают свою речь. Князь, студент-белоподкладочник. Алферьев, бедно одетый студент. Санин, зять Беклемишева. Дети Беклемишевых. Аля, мальчик 5 лет, больной. Девочка 2 лет. Прислуга, актеры, зрители. Между первым и вторым действием проходит 6 месяцев. Между третьим и четвертым – 3 месяца.